Глава 28. Перед самой смертью отец позвал меня и сестру к себе и сказал, что я должна быть сильной и храброй и не забывать о своем долге, заботиться о младшей и хорошо учиться, а Криста — слушаться старшую сестру и во всем ей помогать. Мы остаемся друг у друга одни, и только любовь, которая живет внутри нас, поможет нам в этом жестоком мире. А потом отец взял меня за руки и сжал их из последних сил. «София, внутри тебя текут могучие водопады магической силы. Используй ее с умом. Эта магия очень сильная и способна на многое. Она досталась тебе от бабушки, которая была шаманкой», — сказал мне отец и улыбнулся потрескавшимися губами. «Хорошая была женщина, хоть и вредная. Варлея Хурей покинула нас, когда вы были совсем маленькие. Но тебе и твоей сестре она оставила поистине невероятное сокровище — магию древних шаманов. Вашей матери не повезло, магия ее обошла стороной. Но вам, мои красавицы, досталось от бабки сполна». «Папа, наша бабушка умерла?» — спросила я и посмотрела на испуганную Кристу. «Сложно сказать. В один день она просто собрала вещи и ушла в горы. Никто ее больше не видел. Возможно, она еще жива. А, быть может, великий бог забрал ее с собой в незримый мир. Никто этого не знает». «Криста». Отец взял руку сестры в свою и посмотрел на младшенькую дочь. «От бабушки тебе досталась ментальная магия. Совсем иная магия, нежели у Софии, но не менее достойная. Ты можешь читать мысли других людей, проникать в их разум и вкладывать туда свои мысли. Только будь с этим аккуратна. Не всем волшебникам это понравится. В любом случае вы поступите в магическую академию. Там вас всему научат». «София, я хочу, чтобы ты запомнила одну важную вещь. Однажды о твоей магии узнают злые люди и захотят отнять ее у тебя. Будь предельно осторожна и не показывай ее кому ни попадя. Запомни, твоя магия уникальная и очень сильная. Придет день, и ты это поймешь». Через боль и слезы мы пообещали, что все сделаем. Взявшись за руки, мы проводили отца в последний путь и упали на его впалую от болезни грудь. «София, помоги мне!» — захрипел Азран. Я мгновенно очнулась от воспоминаний, быстро обошла стол и упала на колени перед лежащим на полу преподавателем. «Что мне делать?» Я взмахнула руками и попробовала ослабить магические путы, связывающие шею Дикона. «Это сильная магия!» — хрипел красавчик, стараясь освободиться от магических нитей. Но его лицо с каждой минутой становилось все более серым. «Нужно, чтобы ты распутала их!» «Но как это сделать?» — паниковала я, пытаясь собраться и выдавить из себя магию, но пальцы не слушались. «Я знаю!» — услышала я голос своей подруги, которая приподнялась с пола и подползла к нам. «Мы это проходили на уроке по магическим плетениям. Профессор Мансура рассказывал, что нужно просто произнести заклинание наоборот, тогда плетение распадется». «Ани, мы должны поторопиться! Азран!» — крикнула я преподавателю, который умирал от моего плетения 5-го уровня. Он старался отодвинуть пальцами нити с горла, но те только сильнее затягивались. Подруга схватила мои ладони и положила на них свои, а затем произнесла заклинание и запустила магию в наших руках. Ярко-желтый свет полился на голубые нитки, проникая в него и смешиваясь. А потом она произнесла то же самое заклинание, только наоборот, и нити, ставшие от желтого света зелеными, превратились в изумрудного цвета лепестки, которые тут же осыпались на пол. Мы резко убрали руки и посмотрели на Дикона. Мгновение, и блондин громко вздохнул и закашлялся, перевернулся на бок и глубоко задышал. «Я чуть не умер!» «Азран, мы бы точно не дали вам этого сделать!» — сказала Аня и посмотрела на меня, а потом вскочила и принесла с тумбочки кружку с водой, села на пол и положила голову любимого преподавателя себе на колени. «Сделайте глоток воды, только маленький, хорошо?» Дикон кивнул и сделал все, как сказала моя подруга. Я усмехнулась и поднялась. Мои руки тряслись. Кажется, только сейчас начала понимать, что произошло. «Ани, я чуть не убила преподавателя. Меня и правда надо посадить в тюрьму». «Нет», — — тихо сказал Азран. «Ты не виновата. Твоя магия очень сильная. Тебе надо просто научиться управлять ею. К сожалению, я не в силах помочь. Тебе действительно нужно ехать в академию, где более сильные преподаватели научат тебя всему. Я в этом бессилен. Прости меня, София». «Не говорите. Вам это противопоказано». Аня погладила Азрана по голове, и я увидела, как она была счастлива. Словно ее мечта наконец-то исполнилась. «Как зовут мою спасительницу?» — спросил Дикон и посмотрел во влюбленные глаза Ани. «Анита Корн. Очень красивое имя». И тут Аня сделала то, чего я от нее точно не ожидала. Да и она сама, похоже, тоже. Подруга коснулась губ преподавателя, а он ответил на этот поцелуй. Я резко отвернулась и подошла к окну. «Вот это поворот!» Благодаря моей магии и чуть не случившемуся несчастному случаю, Аня поцеловала того, о ком мечтала многие месяцы. Кажется, мне и правда пора уезжать отсюда. Я услышала шорох и повернулась. Азран поднялся на ноги с помощью Аниты, и, поддерживая друг друга, они вышли из комнаты. А я, не теряя больше времени, собрала чемодан, кинула туда пару книжек, надела накидку и стала ждать, когда за мной придут. Долго сидеть не пришлось. Сначала я услышала стук в дверь, а потом в комнату заглянул ректор Стрэнд. «София, ты готова?» «Да, конечно». Я оглядела в последний раз комнату, в которой прожила последние несколько лет своей жизни, и поднялась. Взяла чемодан, и тут вбежала обеспокоенная Криста. Она искоса взглянула на меня и подбежала к окну. «К академии приближается экипаж!» Выдохнула она и показала куда-то пальцем. «Чей?» — взволнованно спросил ректор у моей сестры и подошел к ней. Я юркнула за ними. «Не знаю, никаких знаков на повозке нет. Стражи Академии увидели повозку несколько минут назад, а я как раз проходила мимо поста». «Что ты делала на улице?» — обеспокоенно спросила я сестру. «Гуляла перед сном и ждала тебя, чтобы проводить в дальнюю дорогу. Тебе не кажется, что поздновато гулять в такое время?» «Так, все, тихо!» рявкнул ректор и отошел от окна. «Видимо, кто-то проговорился, что София Ольсен в академии, и теперь придется срочно менять наши планы». «Как это?» Я сжалась от страха и схватилась за ручку чемодана. «Криста, ты знаешь, что делать». Он положил руку на плечо моей сестре и тягостно посмотрел на нее. «Да, знаю». Ректор кивнул Кристе и покинул нас. «Идем, Софи». Она схватила меня за руку, и мы тоже вышли из комнаты. «Куда мы идем?» — тихо спросила я сестру, смотря по сторонам, ничего не понимая и надеясь, что она объяснит. «Скоро узнаешь», — шепотом произнесла Криста, и мы завернули в один из коридоров спящей академии.